Впрочем, и о твердости мышц под тканью костюма вполне можно было догадаться. «Упертый», — подумал я, — «беспощадно упертый. Я уже решил для себя, я хочу заполучить эту голову». «Искусство любишь? Класс!» — спросил я, протягивая ему один из бокалов, с которыми вернулся Ник. «Да и нет. Я люблю такое искусство, которое показывает. Но то, что я вижу, это чаще всего заявка на красоту и истину, которых нет. Возможно, на уровне замысла они имеются, но нет коммуникативного таланта это передать. А там, где я не могу увидеть красоты или истины, там для меня их и нет, вот и все. Художник, утверждающий, будто он не понят, почти всегда плохой художник. И вот это, к его несчастью, многим как раз понятно». «Хм, тут мы сходимся», — сказал я и поднял бокал. «Я извиняю большинству недостаток таланта, видимо, потому что мне самому его не так много досталось», — сказал граф и едва смочил шампанским тонкие губы. «Но не художникам. Мы, бесталанные, работаем в поте лица своего и платим за то, чтобы они могли резвиться вместо нас. Это честно, и так должно быть. Но пусть тогда хоть резвятся хорошо». Я уже понял и знал то, что результаты тестов и углубленного интервью только подтвердят. Это тот, кто нужен. Имей Иско или Меркьюри Эрвелл 2 года на поиски, им бы все равно не найти лучшего кандидата. «Знаешь что, класс, нам надо потолковать. Диана мне как раз это предложила». Я протянул ему свою визитную карточку. Без адреса, факса или веб-страницы, только имя, мобильный номер и альфа в уголке крохотными буквами. «Я ведь уже сказал», — начал граф и взглянул на мою карточку. «Слушай», — перебил я, — «человек не знает, что для него благо, как говорит Диана. Я не знаю, о чем мы с тобой потолкуем. Давай об искусстве. Или о будущем. Или о ремонте домов. У меня есть, кстати, парочка мастеров на примете. Лучшие в Осло и берут умеренно. Но потолковать нам надо. Как насчет завтра, в 3?» Граф мгновение смотрел на меня, улыбаясь, потом погладил подбородок тонкими пальцами. «По-моему, изначальная идея визитных карточек — снабдить получателя информацией, нужной для нанесения визитов». Я достал конклиновскую авторучку, написал офисный адрес на обороте визитки и проследил, как она скрылась в пиджачном кармане графа. «Надеюсь, мы потолкуем с тобой, Роджер, но теперь мне пора домой. Набраться сил, чтобы ругаться с моими столярами по-польски. Мой привет твоей очаровательной жене». Граф четко по-военному откланялся, повернулся на каблуках и направился к двери. Я все еще смотрел ему вслед, когда подошла Диана. «Ну как, любимый?» «Роскошный экземпляр. Взгляни хотя бы на походку. Хищник семейства кошачьих. Превосходно!» «Ты хочешь сказать?» «Он ухитрился даже притвориться, что эта работа его не интересует. Господи, да я должен добыть эту голову. Я сделаю из нее чучело с подкрашенными зубами и повешу на стенку». Диана радостно всплеснула руками, как маленькая. «Значит, я помогла? Что, правда помогла?» Потянувшись, я обнял ее за плечи. Зал был уже вульгарно, великолепно набит до отказа. «Теперь ты дипломированная охотница за головами, мой цветочек. И как с продажами?» «Мы сегодня не продаем. Я разве не говорила?» Какое-то мгновение я надеялся, что ослышался. «Это что, просто выставка?» «Атли не хочет расставаться с картинами», — извиняющаяся улыбка. «Я его понимаю. Тебе ведь тоже было бы жалко лишиться такой красоты». Я закрыл глаза и сглотнул. «Ну ладно, мягкость против мягкости». «Думаешь, это было глупо, Роджер?» — услышал я огорченный Дианин голос и собственный ответ. «Да нет». А потом ощутил ее губы на щеке. «Любимый, какой же ты милый. А продать мы сможем и позднее. Это создает нам имидж и делает эксклюзивными. Ты же сам говоришь, как это важно». Я выдавил улыбку. «Конечно, любимая, эксклюзивность — это прекрасно!» Она просияла. «А знаешь что? На фуршет я позвала диджея из клуба «Бло», где исполняют соул 70-х. Ты сам говорил, они лучшие в городе». Она всплеснула руками, и я почувствовал, как моя улыбка отклеилась от губ, упала на пол и разбилась. Но у моего отражения в Дианином бокале с шампанским она по-прежнему была на месте. Снова прозвучал аккорд соль 11 сус 4 Джона Леннона, и Диана полезла за телефоном в карман брюк. Я рассматривал ее, пока она щебеча спроваживала каких-то незваных, норовивших пролезть без приглашения. «Конечно, приходите, Мия. Нет, только обязательно возьмите малышку. Подгузники можно менять у меня в кабинете. Конечно, детский крик — это очень кстати. Он так оживляет. Только ты мне обязательно дай ее подержать, обещаешь?» «Боже, как я люблю эту женщину!» Мой взгляд снова скользнул на собравшуюся публику и застрял на маленьком бледном личике. Это могла быть она, Лотте. Те же печальные глаза, которые я впервые увидел именно тут. Это была не она. Закрытая глава. Но образ Лотте преследовал меня всю оставшуюся часть вечера, словно бездомная собака.